Где же вы начать, Крылатская? Милиция! Я форточник, особо опасен. Кто особо опасен? Я петух, понимаешь, петух! Я отсидел 20 лет, командир. Я отсидел 20 лет. Какой адрес? 20 лет вы сидели? Адрес-то какой? Где вы в форточке висите? В Москве. В Москве? Адрес-то большая Москва-то. Адрес какой? Кинотеатры, ёбаный в рот. Ты соображаешь, дурак? Я отсидел 20 лет, командир. Так, я еще раз спрашиваю, адрес мне скажите. В Москве. Москва – большой город. Я форточник. В какой форточке адрес мне скажите? В форточке вы. Я дурак. Дурак, умственно отсталый. Где вы проживаете? В Москве. Адрес скажите по прописке. В вспомогательной школе, блядь. В какой школе? На Северной горе. Знаешь, умственно отсталую школу? Вы звоните куда? В Крылатское. Вы где находитесь? Я дурак. Да мне очень приятно, что вы дурак. Адрес-то мне скажите. Я петух. Обалдеть. Я петух, понимаешь, петух. 20 лет отсидели, петухом стали, дальше. Чтобы адрес. Он меня, бля, я отсидел 20 лет, командир. Я отсидел 20 лет. Понятно, вы мне адрес по прописке скажите. В Москве. Дальше. В вспомогательной школе, блядь. Улица какая? Кинотеатры. Да какой кинотеатр-то расскажите? Кинотеатры, ёбаный в рот. Я ворую аппаратуру. 20 лет отсидел, петух нахуй. Слышь, петух. Я петух. Ну? Понимаешь, петух. Ну а что ты хочешь отсюда, от нас-то? Арбузы, блядь. Что ты хочешь от нас? Я хотел в детдоме арбузы, блядь. Что ты хочешь от нас? Арбузы. Арбузы? Мы хотели, блядь. Брали, блядь, арбузы. Я сидел 20 лет. Ну? Ты меня разозлил. Я стою на особом отделе, в 6-м отделе, особо опасный преступник. Ну? А где ты находишься сейчас сам-то? В Москве. Ну я понял, в Москве. Москва-то она по себе город большой, улица. В вспомогательной школе, блядь! В какой школе? На Северной горе. Знаешь, умственно отсталую школу? Какую? Я в психбольнице, блядь, на учете состою, ёбаный в рот. Да я понял, что ты в психбольнице. Ты где хоть сейчас сам находишься? Я дурак! Ну, ты дурак, я знаю. Я дурак, понимаешь? А где ты находишься, я говорю? В Москве. А адрес? Ну, в какой ты школе находишься? В вспомогательной школе, блядь! Ты в школу учиться, что ли, пришел? А? Учиться в школу пришел? Да. Ну, получай знания тогда, нам-то что звонить? Да мне похуй! Ты меня подставил. Да мне подавно тоже, пофигу. Ты меня подставил вообще. Я тебя? Ты меня разозлил. Ну и что тогда? Я тебе догола раздевался. Ну? Ты сказал, Саша, одевайся. Ну все, нормально сейчас тебе? Я раздевался здесь догола. Могу сейчас раздеться догола. Давай, раздевайся. Не надо? Ну? А? Че ты говоришь-то? Ну а че ты хочешь? Да ты че хочешь? Я спрашиваю, че ты хочешь? Что звонишь-то? Ты соображаешь, дурак. Ты я дурак? Отсидел 20 лет. Ну и че? Ума не набрал, что ли? Отсидел 20 лет. Мне давали 8 лет. Я отсидел 18 лет. Я отсидел 20 лет, командир. За что? Я сидел за аппаратурой и за этот телефон. Ты воруешь аппаратуру? Я ворую аппаратуру. Какой у тебя номер телефона-то? С чего ты звонишь-то? Нахуй мне этот телефон? Как тебя вообще зовут-то? Дай хоть нормальный диалог начнем. Тебя звать Гомеза, как? Гомеза, форточник. Как? Гомеза, форточник. Звать-то как тебя, форточник? Гомеза. Кадета? Да. Особо опасен. Тебя звать как? Давай хоть нормальный диалог начнем. Ты особо опасный наш. Гомеза. Андрей? Да. Ты где находишься? В Москве. А где точнее? В вспомогательной школе, блядь! В какой? В вспомогательной? Да. Слышь, вынь хуй изо рта, говори нормально, а. Я петух! Да ты, я знаю, что ты петух. Понимаешь, петух! Да я, перья из трубки торчат, говори нормально. Ну и чё? Что ты хочешь от нас? Сюда чё звонишь? Я сидел 20 лет. Звони на радио, там таких принимают. На радио позвони и скажи им, кто ты по жизни. Я говорю, ты мне адрес скажи, тебе помощь нужна? Можем помочь. Адрес да. Скажи, сейчас приедет экипаж. В Москве. Да и понятно, что ты в Москве. Ну а чё такие ты хочешь? Такие только индивидуумы в Москве живут, понимаешь? Такие, как ты, да только в Москве Богу. Живут. Мне давали 8 лет. Ну ты ж не знаешь, что он говорит. Петушок. Понимаешь, петух! Дежурная часть Крылатска, капитан Жанасека, чем мы можем вам помочь? Милиция! Милиция! Адрес мне скажите свой! В Москве! Очень хорошо, я в Крылатском, а вы где? Я петух! Да хоть вы кто! Блин, я петух! Понимаешь, петух! Ну и что дальше? Дурак, умственно отсталый! Чего ты? Я дурак, понимаешь? Ну иди в церковь, ёптать, дурак ты. Да. Надо. Дежурная часть Крылатского, капитан Шудосека, чем можно вам помочь? Ты меня разозлил. Я тебя разозлила? Не они, ты. Я, да? Я прям заявляю, ты, не они, ты. Кто ты-то, господи боже ты мой? Я форточник. Да очень приятно, где ты находишься, форточник? В Москве. Где именно, я даже боюсь спросить? В вспомогательной школе, блядь! В какой школе? На Северной горе. Знаешь, умственно отсталую школу? На Соколиной горе? Да. Ну тогда ты не сюда звонишь. Позвони в 02, раз ты на Соколиной дворе. Ну а чё ты хочешь? Горе-то. Ну а чё ты хочешь? Я чё хочу? Это ты чё хочешь? Я хотел в детдоме арбузы, блядь! Думаю. Еще должна быть страница, четвертая. Ты соображаешь, дурак! Угу. Ты с кем разговариваешь-то хоть? Командир. Да. Ну а что ты хочешь? Я что хочу? Это ты что хочешь, что звонишь-то? Чурбанов, блядь! Мне придется тебя наказать. Я сидел 20 лет. Где сидел-то хоть? В Москве. В Москве 20 лет не сидят. Я сидел 20 лет, командир. Где сидел, говорю? Мне давали 8 лет. Где сидел, говорю? Откуда ты прибыл? Да мне похуй. Говорят, больно. Я стою на особом отделе, в 6-м отделе, особо опасный преступник. А живешь ты где? В Москве. Адрес. Ну а что ты хочешь? Фамилия, имя, отчество ваше? Гамезов. Еще раз. Гамезов. Зовут как? Я форточник. Зовут как? Имя-то у тебя есть? Я петух. А, так тебя и зовут, петух. Да. Командир. Слушаю внимательно. Я сидел 20 лет. Да я вас поздравляю. Я дурак. Это хорошо, а еще? Я петух! Отлично. Понимаешь, петух! Так, кто вам дал этот номер телефона? Расскажите. Телефон! Какой нахуй телефон? Ты что, дурак? Я сидел за аппаратуру. Нахуй мне телефон? Ты соображаешь, дурак? Это ты дурак. Я дурак, понимаешь? И что? Дурак, умственно отсталый! Я в психбольнице, блядь, на учете состою, ёбаный в рот. У нас даже участковый не командир. Да, я вас слушаю. Ты меня подставил. О, господи, боже ты мой. Я прям заявляю, ты, не они, ты. Господи, вот не знаю, как вот разговаривать. Мне придется тебя наказать. Мне скажите адрес свой, где вы находитесь? В Москве. Адрес. В вспомогательной школе, блядь! В какой школе? На Северной горе. Знаешь, у нас там осталась школа? Я не знаю, как с ним разговаривать. Десятый раз уже звонят. А? Да я не пойму, 20 лет отсидела, вот я петух, все. Даже на разговор. Дежурная часть Крылатка. Командир. Внимательно. Я отсидел 20 лет. И что? Ты меня подставил. Кто это подставил тебя? Я прям заявляю, ты, не они, ты. Отлично. Мне придется тебя наказать. О, это кого это, даже боюсь спросить? Мне придется тебя наказать, понимаешь? Сам себя накажи за 20 лет-то. А? Сам себя накажи. Молись или ставь двери, какие хочешь. Это хорошо, вскрывай. В чем я дело? Я тебя догола раздевался. 20 лет отсидел, еще отсидишь, не переживай. Я отсидел 18 лет. Уже 18 лет, меньше. Мне давали 8 лет. А, 8 лет, отсидел 18. Я отсидел 20 лет. В какой зоне был? В Москве. В Москве ты не можешь 20 лет сидеть. Да мне похуй. Я отсидел 20 лет, командир. Ты соображаешь, дурак? Как и ты. Я дурак! Ну, понятно. Я дурак, понимаешь? Угу. Дурак, умственно отсталый! Отлично. Я форточник, особо опасен. Ты соображаешь, что это такое? Угу. Соображаю. Я в психбольнице, блядь, на учете состою, ёбаный в рот. Я тебе догола раздевался? Не знаю, раздевался ты или нет. Ты сказал, Саша, одевайся. А? Дежурная часть крыла. Я петух! Я петух! Понимаешь, петух! Что мне сделать по поводу этого? Аплодисменты дать? Да. Чего ты говоришь-то? Ну а что ты хочешь? Это ты чего хочешь? Чего ты звонишь? Будь мужиком, выливи петуха.